Глава 3. С полной уверенностью в сердце. Библия учит: вера — это то, на что люди надеются, и доказательств чему не требуется. Мы с вами не можем жить без веры. Чаще всего о вере говорят в религиозном смысле слова, но в жизни есть и другие проявления веры. Как христианин, я живу с верой в Бога. Несмотря на то, что не могу увидеть Его или прикоснуться к Нему, я всем сердцем верю в то, что Он существует, и вверяю Ему свое будущее. Не знаю, что готовит мне будущее, но поскольку верю в Бога, знаю, кто определит мое завтра. Это всего лишь один вид веры. Я верю во многое. Понимаю, что есть нечто такое, чего я не могу увидеть, потрогать или почувствовать, но это все же существует. Я верю в существование кислорода и в то, что кислород необходим нам для жизни. Я не могу его увидеть, потрогать или ощутить. Просто знаю, что он есть, потому что есть я. Если я жив, значит, я дышу. Значит, кислород существует, верно? Точно так же, как для жизни нам нужен кислород, нужна и вера. Почему? Дело в том, что все мы сталкиваемся с трудностями. Порой в нашей жизни возникают ситуации, из которых мы не видим выхода. И вот тогда на помощь нам приходит вера. Недавно я получил письмо от женщины по имени Кэти. Она родилась без коленной чашечки в одной ноге, и ногу пришлось ампутировать еще в младенчестве. Из-за медицинских проблем она лишилась работы. Ей пришлось перенести около 20 операций, теперь ей уже за 30. Она замужем. Кэти рассказала мне, как часто ее мучил вопрос, почему все это случилось именно с ней. Посмотрев одну из моих записей, Кэти поняла, что иногда мы просто не можем ответить на этот вопрос. Должны поверить в Божий промысел, и смысл его раскроется со временем. А до этого необходимо просто верить. «Я благодарна вам от всего сердца», — написала мне Кэти. «Теперь я верю в то, что я, как и вы, являюсь избранницей Божьей. Надеюсь когда-нибудь с вами встретиться лично, обнять вас и поблагодарить за то, что вы открыли мне сияющий свет». Кэти обрела силу и надежду только после того, как решилась поверить в то, чего она не может увидеть или понять. Именно так и действует вера. Вы столкнетесь с проблемами, которые покажутся вам непреодолимыми. В поисках решения порой приходится полагаться именно на веру, а иногда просто верить в то, что ответ обязательно найдется, и мрачные времена останутся позади. И вот почему я говорю вам о вере, то есть о полной уверенности в том, что наступят лучшие времена. Я не могу доказать, но абсолютно уверен в том, что, живя с верой, я гораздо ближе к истине, чем кто-либо, находящийся в отчаянии. Каждый год я выступаю перед тысячами школьников, и каждый раз я говорю о вере в то, чего невозможно увидеть. Иногда малыши меня пугаются, уж не знаю почему, мы же с ними одного роста. И тогда я говорю им, что просто слишком мал для своего возраста. Я шучу и смеюсь, пока они не привыкнут ко мне. Когда мой вид перестает их пугать, замечаю, что многим детям нравится моя маленькая левая ступня. Они указывают и смотрят на нее. Я тут же начинаю подшучивать над своей маленькой куриной лапкой. И это всегда вызывает смех, потому что определение абсолютно точное. Моя сестра Мишель на 6 лет младше меня. Именно она заметила сходство моей ступни с куриной лапкой. Мы часто отправлялись в поездки всей семьей, и тогда нас троих, меня, Мишель и Аарона, пристегивали к заднему сиденью машины одним ремнем. Как большинство мужчин, наш отец не любил останавливаться в дороге. Когда нам хотелось есть, мы начинали швыряться разными мелочами в отца и маму. Если взрослые и тогда не обращали на нас внимания, мы начинали дурачиться и делать вид, что сейчас съедим друг друга. В одной такой поездке Мишель заявила, что откусит мою маленькую ступню, потому что она похожа на куриную лапку. Мы посмеялись над ее словами, и я забыл их. Но через несколько лет Мишель привела домой щенка. Он постоянно пытался вцепиться зубами в мою ступню, как только я садился. Я прогонял его, но он все время возвращался. «Видишь», — сказала Мишель, — «даже щенок понимает, что твоя нога похожа на куриную лапку». И мне это понравилось. С того времени я постоянно рассказываю эту историю во время своих выступлений перед школьниками. Как только демонстрирую им свою левую ступню, то сразу же спрашиваю, действительно ли у меня только одна ступня. Этот вопрос обычно ставит их в тупик. Они видят только одну, хотя должно быть две. Большинство детей примиряются с тем, что видят, говорят, что у меня только одна ступня, а затем я показываю им младшего, мою совсем крохотную правую ступню, которую обычно не видно. Иногда я даже шокирую их, высовывая и шевеля ее. Дети обычно начинают визжать, это забавно, дети такие непосредственные. Они должны все увидеть, чтобы поверить в это. Потом я убеждаю их, как и вас, в том, что они должны верить. Впереди их ждут безграничные возможности. Главное — двигаться вперед даже в самые трудные времена. Помните о том, что ваша жизнь определяется не только тем, что вы видите, но и тем, что можете себе представить. Это и называется верой. Вера в полете. Мое воображение направляет сам Бог. Я верю Ему. Абсолютно убежден, что даже без рук и ног смогу построить для себя прекрасную жизнь. И вы должны верить в то, что для вас ничего невозможного нет. Верьте в то, что если вы сделаете все возможное ради достижения своей мечты, ваши усилия будут вознаграждены. Порой наша вера реализуется еще до того, как усилия начинают приносить плоды. В этом я лишний раз убедился в 2009 году во время поездки по Колумбии. За 10 дней я должен был выступить в 9 городах. Поскольку расстояния были очень велики, а времени мало, организаторы забронировали для нас небольшой самолет, на котором мы перелетали из города в город. Нас было 8 человек, включая 2 пилотов, обоих звали Мигелями, и они практически не говорили по-английски. Во время одного из перелетов мы услышали, как бортовой компьютер по-английски выдает предупреждение «Вытягивать! Вытягивать!». Когда компьютер стал выдавать высоту полета, стало ясно, что мы падаем. 600 футов, 500 футов, 400 футов. Периодически компьютер выдавал команду пилотам «Вытягивать! Вытягивать!». Мы не испугались, но атмосфера в салоне стала, мягко говоря, напряженной. Я спросил у своего помощника, не следует ли перевести команды компьютера для пилотов Мигеля Первого и Мигеля Второго. «Ты думаешь, они не знают, что мы падаем?» — спросил он. Я не знал, что думать. Поскольку никто больше не волновался, то последовал их примеру и постарался не беспокоиться. К моему облегчению, вскоре мы спокойно приземлились. Позже, когда один из наших переводчиков рассказал об этом случае пилотам, они расхохотались. «Мы знали, что говорит компьютер», — сказал Мигель Второй. «Но во время посадки мы никогда не обращаем на него внимания. Вы должны больше доверять своим пилотам, Ник». «Да». Признаюсь, мое доверие к пилотам было на минуту поколеблено. Но в остальное время я просто был уверен в том, что Бог присматривает за мной и моей жизнью. Чтобы вы поняли силу моей веры, скажу. В моем шкафу стоит пара ботинок. Я искренне верю в то, что когда-нибудь смогу их надеть и прогуляться. Может быть, это случится, а может быть, нет. Но я верю в такую возможность. Если вы можете представить себе светлое будущее, то можете и поверить в него. А если вы в него поверите, то сможете его достичь. Безграничная вера. Когда в детстве я переживал период депрессии, физически я не страдал. У меня не было рук и ног, но нужна была та самая увлекательная и полная жизнь, какой я живу сегодня, за одним исключением. Раньше я полагался только на то, что можно было увидеть, сосредотачивался на своих ограничениях, а не на возможностях. У каждого из нас есть свои ограничения. Мне никогда не стать звездой баскетбола, но в этом нет ничего плохого. Я могу вдохновлять людей, и они благодаря мне достанут до звезд. Никогда не живите своими ограничениями. Живите так, словно все в ваших силах. Даже в минуты страданий и трагедий порой случается нечто неожиданное, почти невероятное, чего нельзя было и представить. Возможно, прямо сейчас этого не случится. Иногда вы представить не можете, что хорошее может произойти, но поверьте, все к лучшему. Даже трагедии порой превращаются в триумфы. Серфинг. В 2008 году я выступал на Гавайях и познакомился там со знаменитой серфингисткой Беттани Хэмилтон. Она лишилась левой руки в 2003 году, когда на нее напала тигровая акула. Когда это произошло, Беттани было всего 13 лет. Раньше она была известна в кругу серферов, но когда она выжила после такой трагедии и вернулась к своему спорту, не переставая благодарить Бога за его милость, они узнали во всем мире. Смелость и вера этой девочки поразили абсолютно всех. Сегодня она, как и я, путешествует по миру, вдохновляя людей, рассказывая им о своих убеждениях. Свою цель Беттани видит в том, чтобы Просто рассказывать о вере в Бога и убеждать людей в том, что Бог любит их и заботится о них. «Я не выжила бы без Божьей помощи», — говорит Беттани, «потому что тем утром потеряла 70% крови». До нашей встречи я не знал истории этой девушки, не догадывался, насколько близка она была к смерти. Беттани рассказала, что всю дорогу до больницы, а ехали они 45 минут, она молилась. Парамедик шептал ей слова поддержки: «Господь тебя не оставит и спасет». Все складывалось трагически. Когда они, наконец, приехали в больницу, оказалось, что все операционные заняты. Беттани умирала на глазах. Но один пациент отказался от операции на колени, которая вот-вот должна была начаться. И тогда врачи смогли заняться Беттани. Угадайте, кем оказался хирург? Это был отец Беттани. Поразительно, правда? Хирург был уже готов к операции, ему привезли собственную дочь. Операция спасла жизнь девочки. Сегодня Беттани – здоровая, сильная девушка с поразительно позитивным взглядом на жизнь. Она поправилась быстрее, чем ожидали врачи. Через 3 недели после нападения акулы она снова вернулась к серфингу. Во время нашего разговора Беттани сказала мне, что вера в Бога помогла ей понять, что потеря руки – это часть плана Господа. Она не жалеет себя, приняла случившееся и живет дальше. В первом соревновании она заняла 3-е место, а ведь среди участниц были лучшие серфингистки мира. И это с одной-то рукой. Беттани говорит, что потеря руки стала для нее своего рода благословением. Когда она добивается успеха на соревнованиях, ее пример вдохновляет других людей. «Я молилась, чтобы Бог использовал меня, и Он исполнил мою просьбу. Когда люди слышат мою историю, Он сам говорит с ними», — рассказывает Беттани. «Люди говорят мне, что ощущают свою связь с Богом, начинают верить в Бога, обретают надежду и находят в себе силы преодолеть трудности. Услышав это, я начинаю молиться, потому что это не я сделала что-то для них. Это Бог помогает им. Я счастлива, что Бог позволил мне стать частью Его плана». Невозможно не восхищаться невероятной силой духа этой девушки. Вряд ли кто-нибудь упрекнул бы ее, если бы после нападения акулы она бросила свой спорт. Ей пришлось заново учиться сохранять равновесие на доске, но это ее не испугало. С ней произошло нечто ужасное, но оказалось это к лучшему. На гребне волны. Вспоминайте веру и силу духа этой удивительной девушки, когда жизнь повернется к вам не самой лучшей своей стороной, когда будут рушиться ваши планы и мечтания. Да, такое случается. Каждого из нас время от времени сокрушают неожиданные волны. Возможно, ваша проблема — это вовсе не акула. Но когда почувствуете себя выбитым из колеи, вспомните замечательную девушку, которая не только выжила после нападения одного из самых жестоких хищников нашей планеты, но еще и нашла в себе силы вернуться к прежней жизни. Беттани вдохновила меня, и я попросил ее помочь мне сделать то, о чем давно мечтал. Не могла бы она научить меня серфингу? К моему удивлению, она сразу же предложила отправиться на пляж Вайкики. Я был в восторге от возможности учиться серфингу в историческом месте, где гавайские короли и королевы учились седлать волны. Но в то же время я немного нервничал. Беттани натерла мою доску воском и познакомила меня со звездами серфинга — Тони Монизом и Лансом Хукано, которые присоединились к нам на пляже. Как я уже говорил, в те минуты, когда вы начнете задумываться над тем, сможете ли реализовать свои планы и цели, положитесь на людей, которые готовы протянуть вам руку помощи и стать вашими наставниками. Именно так я и поступил в тот момент. Вряд ли я мог найти себе лучших учителей серфинга. Для начала они научили меня сохранять равновесие на доске на газоне. Они по очереди катались со мной, давали мне советы и подбадривали. Когда мы вышли на океанские просторы, меня охватил ужас, ведь на нас двоих было всего 3 конечности, и все они принадлежали Беттани. Мне очень хотелось прокатиться на серфе. Я отлично плавал и не боялся воды, но не представлял, что смогу удержаться на доске, на волнах, даже с помощью специалиста. С одним из моих добровольных помощников мы совершили переворот на 360 градусов. В другой раз я свалился со своей доски и сбил Беттани. Мне ужасно хотелось попробовать серфинг самому. Я не мог справиться со своим желанием и был очень настойчив. Наконец, мои товарищи решили, что я справлюсь с сольным выступлением. Чтобы я сумел подняться, поймав волну, они сделали маленькую платформу, закрепив на доске несколько сложенных полотенец. Я был уверен, что смогу подняться на доску. Как только волна набрала скорость, я мог бы прижаться плечами к полотенцам и подняться. Воля и сила волны не знают преград. В тот день на Вайкики проходило соревнование по серфингу. Завидев нас, зрители начали кричать. Хотя я нервничал, зато получил массу советов от специалистов. «Ты действительно собираешься в воду, парень?» «Парень, не знаю, как тебе удастся удержать равновесие без рук и без ног». «А плавать-то ты умеешь? Сумеешь обогнать акулу, парень?» Когда мы оказались в воде, я почувствовал себя лучше. Плавание для меня не проблема, но меня часто относят в сторону. Я никогда не знаю, где могу оказаться. Порой мне кажется, что меня может отнести в Австралию и выбросить прямо на двор дома моих родителей. День был прекрасный. Беттани плыла рядом со мной и подбадривала меня. Но стоило мне поймать волну и попытаться подняться, как я тут же падал. Я пробовал 6 раз и все 6 раз упал. Я не мог сдаться. За мной наблюдало слишком много людей. Слишком много камер. Я не хотел оказаться в YouTube в виде беспомощного инвалида и полного идиота. В детстве я любил кататься на скейтборде, поэтому хорошо чувствовал доску. Наконец, с 7-й попытки, я оседлал большую волну и поднялся. Это был непередаваемый восторг. От счастья я заорал, как школьник. Я несся к пляжу на высокой волне. Все собравшиеся на пляже кричали и свистели, подбадривая меня. Я сделал это, я стал классным, и я понял это, потому что все вокруг твердили мне: «Парень, ты такой классный!» 2 часа мы ловили волны. Я сумел прокатиться на волнах около 20 раз. Из-за соревнований на пляже было много фотографов, и я оказался первым серфером-инвалидом на обложке журнала «Серфер». Тот день на воде был незабываемым. Ланс Хукана в тот день дал интервью. Он сказал: «Я провел на этом пляже всю свою жизнь, но никогда еще не переживал ничего подобного. Ник — один из самых классных парней, каких я когда-либо видел. Ему это нравится, у него в жилах течет морская вода. И теперь я думаю, что в этом мире возможно все». Задумайтесь над этим. Возможно все. Почувствовав свое бессилие и беспомощность перед лицом сложной проблемы, поверьте в то, что все возможно. Может быть, именно сейчас вы не видите выхода, и вам кажется, что весь мир ополчился против вас. Но поверьте, обстоятельства могут измениться. Может появиться решение, а помощь порой приходит из самых неожиданных мест, и тогда действительно все возможно. Если инвалид, без рук и без ног, научился серфингу на одном из лучших пляжей мира, то для вас возможно абсолютно все. Вера укрепляется. Одна из самых известных библейских притчей — притча о сеятеле. Крестьянин разбрасывал зерна. Одни упали на дорогу, и их склевали птицы, другие упали на камни и никогда не проросли. Третьи оказались в зарослях сорняков, которые не дали им вырасти. Только зерна, упавшие на добрую почву, смогли прорасти, дали урожай, и крестьянин получил зерен больше, чем разбросал. В нашей жизни мы не просто получаем зерна, но сеем их в добрую почву собственных сердец. Когда перед лицом проблем у нас опускаются руки, мы можем вспомнить о мечтах и надеждах на лучшую жизнь. Эти мечты и есть зерна новой реальности. Наша вера — это та самая добрая почва, которая даст этим зернам жизнь. Те, кто меня любит, всегда меня поддерживают. Они сажают зерна в мое сердце, убеждают в том, что на меня снизошла благодать, которая способна помочь другим людям. Иногда я им верю. Иной раз вера покидает меня. Но мои близкие никогда не сдаются. Они знают, что их зерна порой падают на камни или в сорняки, но они все равно верят в то, что зерна прорастут и дадут урожай. Мои родные сеяли свои зерна каждое утро, когда я собирался в школу. «Хорошего дня, Николас! Старайся изо всех сил, и Бог тебе поможет!» Иногда я думал: «Да-да, конечно, у Бога, наверное, странное чувство юмора, потому что я точно знаю, что сегодня в школе меня будут дразнить». И действительно, Стоило мне в инвалидной коляске показаться в школе, как кто-нибудь кричал, что у меня спустило колесо, а кто-то собирался сделать из меня подпорку для дверей библиотеки. Очень смешно. В такие дни слова поддержки моих родителей падали на камни. Ничто не подтверждало их. Я еще сильнее ощущал свою инвалидность. Но после того ужасного случая в ванной все больше зерен попадало в благодатную почву. Мои настойчивость и общительность помогли завоевать сердца одноклассников. Да, случались и плохие дни, но их становилось все меньше и меньше. Отличный писатель Норманд Винсент Пилл однажды сказал: «Какой бы мрачной ни была твоя жизнь, открой глаза и постарайся увидеть возможности. Ты увидишь, потому что они есть всегда». Возможно, вы никогда не станете олигархом и миллионером, но вы всегда должны видеть возможности, которые открываются перед вами. Без веры в это вы ничего не достигнете, и никто не достиг бы. Вера в будущее заставляет нас двигаться вперед. Мы преодолеваем неизбежные трудности, побеждаем тоску и отчаяние. Я начал видеть жизненные возможности очень рано. Когда я написал и проиллюстрировал свою первую книжку, мне было 6 или 7 лет. Книжка называлась «Единорог, у которого не было крыльев». Несложно догадаться, почему я выбрал такую тему, но должен сказать, что маленькая притча, основанная на жизненном опыте, отлично передает саму суть веры. Не волнуйтесь, она коротенькая, ведь я написал ее, когда мне было всего 6 лет. Когда-то, давным-давно, у матери Пегаса родился сын. Когда он вырос, оказалось, что у него нет крыльев. «Что случилось с его крыльями?» — гадала мать Пегас. Когда малыш отправлялся на прогулку, он видел Пегасов, парящих в небесах. А потом к нему подошел маленький мальчик и спросил: «Что случилось с твоими крыльями?» Он ответил: «У меня никогда не было крыльев, малыш». Тогда мальчик сказал: «Я попробую сделать тебе пластиковые крылья». Он целый час мастерил пластиковые крылья для Пегаса. Когда мальчик закончил, он попросил Пегаса покатать его на спине. И крылатый конек согласился. Они разбежались, Пегас взмыл в небо и закричал: «Все получилось, все получилось!» Когда Пегас опустился на землю, мальчик слез с его спины, и он снова взмыл в небо. Маленький мальчик сказал: «Поздравляю, Пегас!» Потом мальчик вернулся домой и рассказал маме, братьям и сестрам о том, что случилось с Пегасом. Пегас жил долго и счастливо. Все мы хотим жить долго и счастливо. Даже если вам кажется, что вы можете преодолеть все трудности и дожить до счастливых времен, в вашей жизни все равно будут разочарования. Но счастливый конец всегда должен быть вашей целью. Почему бы и не постараться ради нее? Терпение вознаграждается. В 2008 году я и мои помощники в организации «Жизнь бесконечностей» устроили всемирное турне с посещением 14 стран. Мы определили бюджеты и начали собирать средства на поездку. У нас не было профессиональных благотворителей, поэтому до желанной цели было очень далеко. Нам удалось собрать около трети требуемой суммы. И тогда я решил посетить 4 страны — Колумбию, Украину, Сербию и Румынию. По возвращении домой обнаружил, что мои помощники еще не собрали средства на остальную часть поездки. Мой дядя Бата добился большего успеха в Калифорнии и пришел мне на помощь. Он принял решение исключить 2 страны из программы тура, и деньги были не главной проблемой. «Мы все чаще слышим, что в Индии, особенно в Мумбаи и Индонезии, неспокойно», — сказал он. «Поскольку средств у нас все равно нет, думаю, будет разумнее посетить эти страны в другой раз». Мой дядя очень мудрый человек. Я ему доверяю и не стал с ним спорить. А потом отправился выступать во Флориду, где собралось столько людей, что потребовалось 450 добровольцев для организации этой толпы. Я приехал, чтобы вдохновить их, но они сами заразили меня своим энтузиазмом. Возвращаясь в Калифорнию, думал о том, что мы должны продолжать наше мировое турне. Я молился, чтобы Господь послал мне знак. Чувствовал, что должен поехать в Индию и Индонезию, несмотря на отсутствие денег и серьезную опасность. Я верил в то, что мы должны служить другим людям и думать о себе в последнюю очередь. Дядя Бата пригласил меня на ужин, чтобы обсудить мое желание, основанное на вере, а не на деньгах. За ужином я очень эмоционально рассказал обо всем. Я чувствовал, это именно то, что надо сделать. Дядя Бата поддержал мое желание общаться с как можно большим количеством людей. «Давай пару недель подождем Божьего откровения», — терпеливо убеждал он. «Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы должны оценивать ситуацию, искать решение и верить в то, что все делается к лучшему. Терпение. Вот ключ к победе. Вы посеяли зерна, пережили бури и штормы, ждете урожая. Столкнувшись с препятствием, вы же не ведете себя глупо, не бьетесь головой о стену, не пытаетесь отбиться от стены. Вы ищете лучшее решение, веря в то, что каждое препятствие появилось с определенной целью. Мы не смогли набрать денег на мировое турне, но не стали спешить и тратить то, что удалось собрать. Мы молились, искали решение, верили в то, что закрытая сегодня дверь завтра откроется и нам даст новые возможности. Важно помнить, чтобы что-то найти, нужно продолжать искать. Вы должны соотносить свои цели с реальностью, но пока вы продолжаете дышать, помните, возможности ждут вас. Мы не получили ни одного ответа на наши молитвы, указывающего путь к финансированию турне. Но в нашей жизни произошел целый ряд удивительных событий. Через несколько дней после ужина с дядей Баттой мне позвонил некий Брайан Харт, который слышал мое выступление во Флориде. Он предложил нашему фонду большое пожертвование. Потом был звонок из Индонезии. Нам сообщили, что для нас арендовали 2 стадиона в Гонконге. Они обещали покрыть все наши расходы по приезду. Через 2 дня калифорнийская благотворительная организация пожертвовала нам такую сумму, которая покрыла всю стоимость турне. Так деньги перестали быть проблемой. Мы все еще тревожились о безопасности, но решили целиком и полностью положиться на Бога. Спасительная благодать. Помните, я говорил о том, что все делается к лучшему? Из-за недостатка средств мы изменили наши планы на Индию, но когда они появились, мы снова вернулись к этой идее и побывали там недели раньше. Между прочим, изменение расписания, возможно, спасло наши жизни. Всего через 2 дня после нашего отъезда из Мумбаи в 3 местах, где мы были, взорвались бомбы террористов. В отеле «Тадж», в аэропорту и на Южном железнодорожном вокзале. Погибло 180 человек. 300 человек было ранено. Если бы мы придерживались прежнего расписания, то оказались бы в Мумбаи прямо во время террористических атак. Можете сказать, что нам повезло, но я верю в то, что у Бога есть план, который нам не постичь. Вот почему так важно верить в будущее и продолжать стремиться к своей цели, даже когда все против вас. Обогнать жизнь. В начале этой главы я рассказал вам о своей левой ступне, очень полезной маленькой конечности. Я научился быть благодарным за нее, потому что изобретатели уже придумали массу приспособлений, которые для нее идеально подходят. Джойстики и сенсорные экраны очень удобны. Даже без рук и ног я могу вести такую жизнь, о какой ни я сам, ни мои родители и мечтать не могли в моем детстве. Хотя мои возможности кажутся очень ограниченными, благодаря достижениям современной технологии и силе веры, границы эти давно раздвинулись. Если вы думаете, что я исключение, послушайте рассказ о другом моем герое — Кристи Брауни. Кристи родился в ирландском городе Дублине в 1932 году. Он был 10-м в семье из 22 детей. Выжить удалось только 13. Кристи родился с руками и ногами, но настолько скрюченным, что почти не мог двигаться и с трудом издавал невнятные звуки. Врачи долго не понимали, что с ним происходит. Лишь спустя много лет ему поставили диагноз церебральный паралич в сильнейшей форме. Поскольку Кристи не мог внятно говорить, врачи долгое время считали его умственно отсталым. Мать утверждала, что у него нет психических проблем, он просто не может общаться. Другие родственники тоже настойчиво работали с ребенком. А потом физическое его состояние было таково, что управлять он мог только одной частью тела — левой ступней. Ею он и схватил однажды кусок мела. Кристи научился писать и рисовать левой ногой. Его родственники, как и мои, были преисполнены желания дать ему нормальную жизнь. Они возили его повсюду в старой коляске, а потом в тележке. Как и я, он стал отличным пловцом. А потом его мать встретила врача Джонса Хопкинса, который помог устроить ребенка в больницу. Позже доктор создал специальную больницу для Кристи и других детей, страдающих церебральным параличом. Врач научил Кристи читать. Пример знаменитых ирландских писателей вдохновил Кристи на собственное творчество. Его первой книгой стали воспоминания «Моя левая ступня». Книга пользовалась такой популярностью, что была даже экранизирована. Главную роль в фильме сыграл Дэниел Дэй-Льюис. Кстати, друг одного из литературных друзей Кристи, Сессила. За эту роль Дэй-Льюис получил Оскара. Кристи опубликовал еще 6 книг. Кроме того, он отличный художник. Подумайте о долгих мрачных днях, которые провели Кристи Браун и его родные, раздумывая над его судьбой. Он мог шевелить лишь крохотной частью своего искалеченного тела и издавать лишь отдельные звуки. И все же он сумел стать известным писателем, поэтом и художником и прожил поразительную жизнь, которая стала основой для оскароносного фильма. Чему нас учит эта история? А вы не хотите ли познать, что готовит вам жизнь? Полная картина. В детстве я не представлял себе, какой будет моя жизнь. Я был настолько сосредоточен на себе, что и представить не мог тех, кому еще тяжелее, чем мне, людей вроде Кристи Брауна. Когда мне было 13 лет, я прочитал статью об австралийце, пострадавшем в автомобильной катастрофе. Насколько я помню, он был парализован, не мог ни двигаться, ни говорить, и на всю жизнь остался прикованным к постели. Я представить себе не мог, насколько ему тяжело. Эта история открыла мне глаза и расширила мое представление о жизни. Я понял, что без рук и ног жить тяжело, но мне все равно есть за что быть благодарным. Я понял, что жизнь открывает передо мной массу новых возможностей. Поверьте в собственную судьбу. Вы в силах свернуть горы. Осознание мной новых возможностей было постепенным процессом. В возрасте 15 лет я прочел Евангелие от Иоанна, где рассказывалось о слепце. Человек был слеп от рождения. Когда ученики Иисуса увидели его, они спросили у Христа, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Тот же вопрос я постоянно задавал себе. Может быть, мои родители сделали что-то неправильно, может, я сам провинился, почему я родился без рук и ног? Иисус ответил, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Когда слепец услышал это объяснение, его представление о жизни и ее возможностях кардинально изменилось. Можете представить, какое влияние на меня в детстве оказала эта притча. До этого я страдал от мысли о том, что я не такой, как все, инвалид, во всем зависящий от других, но неожиданно увидел новую возможность. Я более не был тяжким грузом, неполноценным человеком, наказанным за какие-то грехи. Я был создан таким, чтобы во мне явились дела Божии. И на меня снизошел покой, какого я раньше не знал. Раньше спрашивал, почему у меня нет рук и ног. Теперь я понял, что ответ на этот вопрос неизвестен никому, кроме Бога. Нужно смириться и поверить в те возможности, которые Он для меня приготовил. Никто не знает, почему я родился инвалидом. Никто не знал, почему тот человек был слепым. И Иисус сказал, что это сделано для того, чтобы явились дела Божьи. Эти слова вселили в меня чувство радости и огромной силы. Впервые я понял, что Творец вовсе не бросил меня. Слепец был исцелен, чтобы служить его целям. Я не был исцелен, но моя цель откроется со временем. Вы должны понять, что сразу получить ответы порой невозможно. Вооружитесь верой. Мне пришлось научиться верить в то, что жизнь готовит для меня новые возможности. Если я смог обрести эту веру, то и вы сможете. В детстве я не мог знать, что отсутствие конечностей поможет мне вселить надежду в сердца многих народов и разных людей. Трудные времена и жизненные сложности переживать нелегко. Не притворяйтесь, что это доставляет вам удовольствие, но поверьте в то, что впереди вас ждут лучшие времена, радостная и осмысленная жизнь. Подумайте об этом. Образец для подражания. Впервые я стал свидетелем силы веры в собственную судьбу на собрании в старших классах, когда перед нами выступал известный оратор, американец Реджи Дабс. В тот день ему пришлось нелегко. На собрание пришло около 1500 подростков. Было жарко и влажно. Звук был очень плохой, порой вообще ничего не было слышно. Справиться с подростками нелегко, но история Реджи захватила всех. Он рассказал, что его родила незамужняя девчонка-проститутка из Луизианы. Ей казалось, что решить маленькую проблему можно с помощью аборта. К счастью для Реджи, она на это все же не пошла. У девчонки не было ни дома, ни семьи, поэтому беременность стала для нее тяжким испытанием. Несчастная и одинокая, она вспомнила, что бывшая учительница разрешила звонить ей, если возникнут трудности. Эту замечательную женщину звали миссис Дабс. Она приехала в Луизиану из Теннесси, подобрала беременную девчонку и взяла ее к себе. А ведь у них с мужем было 6 детей. Супруги Дабс усыновили Реджи и дали ему свою фамилию. Они воспитывали мальчика в соответствии со строгими моральными устоями. Научили его тому, что, каковы бы ни были обстоятельства, только он сам может решить, реагировать на них негативно или позитивно. Реджи сказал, что почти всегда принимал правильное решение, ибо верил в то, что жизнь готовит ему новые возможности. Он не хотел поступать плохо, потому что впереди его ждало много хорошего. Он особенно подчеркнул: «Ты не в силах изменить свое прошлое, но ты можешь изменить свое будущее». И это навсегда запало мне в душу. Я запомнил эти слова навсегда. Реджи достучался до всех нас, а в моей душе посеял зерно, и я впервые задумался об ораторской карьере. Мне понравилось, как этот простой парень сумел за несколько минут благотворно повлиять на множество людей. Казалось, что это классно — путешествовать по всей планете и выступать перед людьми. И ему платили за то, что он давал людям надежду. Уходя в тот день из школы, я думал, может быть, и я когда-нибудь смогу поделиться с людьми своей замечательной историей. Смиритесь с тем, что сейчас вы не видите верного пути. Это не означает, что его вовсе нет. Верьте. Ваша история еще только формируется. Я знаю, что она будет абсолютно невероятной.